Глава 17. «Некоторые вещи не меняются», — думал я, по очереди разглядывая лица совета дружины. «Они ведь даже не пытаются выяснить правду. Им сказали, что я виновен, и никто из них почему-то даже не пытается узнать доказательства. Зато вершить суд готовы все. Ильин, что ты тянешь руку? Ты голосуешь за то, чтобы дать Крамскову неделю, которую он просит?» Марина Климовна смотрела на одного из вожатых, парня. «Нет, Марина Климовна!» Он опустил руку и встал. «Я просто вспомнил кое-что. Я стоял рядом со вторым входом на открытии и видел этого Крамского. Он сидел на Камчатке рядом с тем, длинным, председателем второго отряда. И точно ни разу не подходил к сцене. О, надо же, как будто мои мысли прочитал парень. Интересно, что будет дальше?» «Значит, он не один все это устроил», — уверенно заявил толстяк с пятном на рубашке. «В таком случае несправедливо, что мы обсуждаем наказание только для него», — сказала девушка-вожатая. Я чуть не расхохотался. Очень логичный вывод. Хотя не сказал бы, что меня это шокировало. Люди не меняются. Это правда. Ведь если прямо сейчас решить, что я не устраивал развлекушки с серными шашками на открытии смены, значит, придется мало того, что искать настоящего виновника, так еще и извиняться передо мной. Кстати, перед Мамоновым никто даже не подумал извиниться за то, что его обвинили огульно в том, что он меня избил. Мол, иди в свой отряд и радуйся, что не отослали. «Крамской, почему ты молчишь?» — спросила Марина Климовна. «Так мне же не давали слова». Я пожал плечами. «Кроме того, я уже все сказал. Я не делал этого, не имею к этому никакого отношения. И если вы дадите мне неделю, приложу все силы, чтобы найти настоящего виновного». «Шерлок Холмс выискался», — громко прошептал толстяк на ухо сидящей рядом девочки. Та прыснула. Совет дружины весь загомонил и зашептался. А я подумал, что мне бы надо сейчас чувствовать хоть какое-то возмущение несправедливостью этого фарса, делающего вид, что он суд. Подумать про их твердолобость и упертость и прийти к выводу, что пионерская организация — это отупиловка и уравниловка. Но ничего подобного я не ощущал. Можно подумать, в моем времени какая-нибудь упертая публика адекватно воспринимает аргументы противоположной точки зрения. Ну да, конечно, как бы не так. «Давайте проголосуем», — еще раз сказала Марина Климовна. «Итак, кто за то, чтобы повторно рассмотреть поступок Крамского через неделю?» Первым поднял руку тот самый вожатый, который сказал, что видел меня с Прохоровым. Второй, почти одновременно с ним, младшая девочка. «Теперь поднимите руки, кто против», — сказала Марина Климовна и подняла руку первой. Голосов «за» неожиданно оказалось на один больше. Марина Климовна недовольно закатила глаза и вздохнула. Видимо, ей совершенно не хотелось заниматься этим делом дольше. «Большинство голосов за тебя, Крамской», — сказала она. «Ну что ж, через неделю в таком случае ждем тебя с объяснениями. Можешь идти, Крамской. До свидания, Анна Сергеевна». Педагогиня встала со своего места и направилась к двери, не удостоив меня даже взгляда. Потом она остановилась у питьевого фонтанчика, смочила губы в струе воды, открыла папку, которую несла под мышкой, и сделала вид, что внимательно изучает ее содержимое, всем своим видом показывая, что не замечает, что я рядом. Думаю, она намекала, чтобы я шел по своим делам. Общение со мной она поддерживать не собирается. Но у меня были другие планы на этот счет. Я стоял в шаге от нее и, не отрываясь, смотрел ей в лицо. «Что тебе нужно, Крамской?» В конце концов, не выдержала она. «Анна Сергеевна, вы ведь точно знаете, что я этого не делал», — сказал я. «Мне это совершенно незачем. Кроме того, вы же слышали того парня, вожатого. Я все время сидел в заднем ряду рядом с Прохоровым». «Крамской, не забивай мне голову своей ерундой», — отмахнулась Анна Сергеевна. «Поверь, мне и без тебя есть чем заняться». «Ерундой?» Я закашлялся, маскируя смешок. Но продолжать со мной разговор педагогиня не стала. Захлопнула папку и быстрым шагом направилась к отряду. Мы подошли к корпусу почти одновременно. Второй отряд возвращался с речки. Ребята были мокрые, веселые и с полотенцами. Меня даже слегка кольнуло досадой. Пока они там плюхались в воде, я стоял посреди ленинской комнаты и выслушивал в свой адрес всякие дурацкие обвинения. «Анна Сергеевна, что решили насчет Крамского?» К педагогине подскочила Коровина. «Иди переодеваться, Коровина», — отмахнулась Анна Сергеевна и поднялась на крыльцо. «Жарко, не простыну», — не отставала настырная блондинка. «Ну правда, расскажите. В конце концов, это нас всех касается». «У Самцовой спросите. Она должна скоро вернуться», — сказала педагогиня и быстро скрылась в своей комнате. Некоторые бросали на меня косые взгляды, но большинство вело себя так, будто меня не существует. Ну да, бойкот же, все дела. Я устроился на скамейке в кружевной тени сосен. Хорошо, неделю я выиграл. Теперь осталось распутать это дело и выяснить, кто из моих товарищей оказался мне совсем не товарищем, а вовсе даже наоборот. Вариантов было два. Или виновный хотел отвести от себя подозрения и пустить их по ложному следу, и поэтому выбрал ближайшую к двери кровать и сунул туда оставшиеся серные шашки. Или кто-то захотел насолить лично мне, потому что даже если ты поджигал шашки в клубе, то нет совершенно никакой необходимости хранить оставшиеся. Можно их или просто выкинуть, или спрятать в каком-нибудь из заброшенных корпусов на окраине лагеря, и никто ничего не докажет. Интересно, почему Прохоров так странно себя повел? Он все представление держал меня рядом с собой и втирал за политику партии и соседние отряды. А когда вдруг случился этот обыск, моментально объявил бойкот, а про наш разговор даже и не вспомнил. Хм, точно. Прохоров. Пожалуй, вот и ответ. Я увидел шагающую к отряду Самцову. В парадной пионерской форме, как всегда. И с уложенными в аккуратные коральки косами. Надо же, как легко оказывается испортить идеальные природные данные. Я еще в автобусе обратил внимание, что Наташа очень красивая девочка. И лицо скульптурно правильное, и пропорции фигуры идеальные, длинноногая, стройная. Ну вот она идет в своей юбке в складку и белой рубашке с пионерской нашивкой на рукаве. Но выглядит не красивой юной девушкой, а какой-то отталкивающей буратиной с выражением не то брезгливого превосходства, то ли недовольства всеми и вся. И все. Только мозгом и понимаю, что она красивая, и ей бы в фотомодели. А глазами вижу перед собой отталкивающего гадкого утенка с лицом скандальной тетки. Непризнанная активистка прошла мимо меня, гордо вздернув подбородок, поднялась на крыльцо, и тут же раздался громкий голос Коровиной. «Самцова, ты куда? Быстро рассказывай, что на совете дружины было. Почему это я должна перед тобой отчитываться? Ой, вот ты тупая. Потому что это всех касается, а не только тебя. Ирка, скажи. Давай-давай, Самцова, рассказывай уже. Выгоняют? Выговор? Что вообще говорили? Не буду я вам ничего рассказывать». Да уж, Прохоров нашел, кого отправить. «Проша, Пороша, тут твоя Самцова тайны мадридского двора какие-то устроила. А зачем вы лезете не в свое дело? С каких это пор отрядное дело стало не нашим?» Я встал со скамейки и тихонько вошел в корпус. Встал, прислонившись к стене, и наблюдал за разговором на повышенных оборотах. «Ничего не решили. Через неделю будет новое заседание», — взвизгнула Самцова. «Это почему еще?» — Коровина переглянулась с Шарабариной. «Ильин сказал, что видел, что Крамской далеко от сцены был». «Это вожатый шестого отряда? Зализанный вечно ходит?» «Да нет, зализанный — это Макаров. А у Ильина пятно родимое на шее». «А, точно, он еще малявок плавать на спине учил в прошлом году». «Да помолчите вы, что там дальше-то?» «Да ничего, я же все рассказала. Через неделю будет новое заседание». «А что же ты не рассказываешь, с кем там Крамской разговаривал, когда Ильин их засек?» — спросил я из-за спин. «С Прохоровым», — ответила Самцова, потом оглянулась, чтобы посмотреть, кто это спрашивал. Лицо ее стало еще более недовольным и как будто обиженным. «Да какая разница, с кем?» — почти одновременно с Самцовой выпалил появившийся в дверях своей палаты Прохоров. «Так, хватит обсуждать всякую ерунду, у нас еще дел много». «Дела подождут, Прохоров». Из нашей палаты вышел Мамонов. «Что ты там сказала, Самцова? Давай-ка поподробнее расскажи». «Да я рассказала уже», — крикнула Самцова. «Ильин сказал, что видел Крамского далеко от сцены, что он сидел с Прохоровым, разговаривал. Значит, поджечь шашки только сообщники могли». «Какие еще сообщники, Самцова? Он новичок, первый раз в дружных». Мамонов хохотнул. «Он их в рюкзаке, что ли, сюда притащил? Вместе с пирожками мамиными?» «Да мне-то какое дело, Мамонов? То есть получается, что у него тут целая банда террористов?» «А если они сейчас под диванами прячутся?» Страшным голосом проговорил Марчуков и захохотал. «Так, стоп! Прохоров, а почему ты не сказал, что с ним разговаривал?» «Да я тогда много с кем разговаривал, наверное, ничего важного не было, вот и не вспомнил». Взгляд Прохорова вильнул. «Ой, а точно! Я еще тогда пошла за сцену готовиться и искала Прохорова!» Задумчиво проговорила Коровина. «Он мне помахал еще. Сидел на Камчатке, а Крамской с ним рядом. А потом начался дым сразу же. Крамской бы никак не успел». «Так и сказали же, что будут неделю сообщников искать!» Визгливо крикнула Самцова. «Ой, это чепухня какая-то про сообщников!» Коровина скривилась. «Ничего не чепухня, это на совете дружины так сказали». «Крамской, так ты с Прохоровым разговаривал, получается, когда задымило?» Коровина посмотрела на меня. «Вы же бойкот мне объявили», — хмыкнул я. «Ой, да ладно, поэтому у тебя и лицо такое довольное». «Прости, я не думал, что это так заметно». Я усмехнулся. «Ну давай, Прохоров, скажи им». «Вы так орете, что мы с вами, кажется, Горн на ужин прослушали», — резко сказал Прохоров, сделав вид, что меня не услышал. «Ничего, с голоду не опухнем», — вальяжным тоном проговорил Мамонов и шагнул к Прохорову. «Прохоров, перестань вилять. Когда случилось бум на открытии, ты был с Крамским?» «Да я много с кем там. Прохоров, это правда или нет?» «Ну да, я с ним разговаривал. Ну и что?» «А то, Проша-Пороша, что ты как-то очень быстро ему бойкот объявил, хотя точно знал, что его возле сцены не было». Мамонов подступил ближе. «Вообще-то он был ниже Прохорова, почти на полголовы, но, несмотря на это, выглядел угрожающе». «Мамонов, а может, ты не будешь лезть в это дело?» «Это почему еще? Мне, наоборот, все интереснее становится». Мамонов посмотрел на меня и подмигнул. «У Крамского кровать самая крайняя, кто угодно мог подкинуть. А тут вдруг ты, первый поборник справедливости, вообще не разбираясь, объявляешь человеку бойкот. И еще и угрожаешь всем, что за нарушение наказывать будешь. Что-то тут не так, тебе не кажется? Если кажется, креститься надо. А тебе не странно, что кроме тебя никому не интересно?» «Но почему же? Мне тоже очень интересно». С дивана поднялась Чичерина. Она закрыла книгу, заложив ее пальцем. «Да-да, я бы тоже послушала». Шарабарина поставила ногу на диван и уперла руку в колено. Ее джинсовые шорты все еще были мокрыми, она даже не переодевалась. «Что-то мне подсказывает, Проша-Пороша, что это ты все устроил, а на Крамского свалил». «Так вы же сами сказали, что я с Крамским разговаривал. Я не мог ничего поджечь». «Только в отличие от Крамского, у тебя как раз могут быть сообщники». Шарабарина начала накручивать на палец прядь еще влажных светлых волос. «Шарабарина, ты вообще что ли?» «Ой, Прохоров, это ты вообще? Или рассказывай, что там произошло, или...» «Так, всем тихо!» — прикрикнул Прохоров, и все действительно замолчали. «Устроили тут балаган». «А ты не ори на нас. Председатель совета отряда — это не король». «Да помолчите вы. Сначала послушайте». Прохоров бросил взгляд в сторону вожатской. «Елену Евгеньевну я не видел, вроде бы она не заходила в корпус после купания. А вот Анна Сергеевна точно в своей комнате». Прохоров поманил всех ближе с заговорческим видом. «В общем, я узнал, что готовили третий и четвертый отряды на открытие», — вполголоса заговорил Прохоров. «Там такие песни и пляски, что мы бы со своими шутеечками от Марчукова просто опозорились бы. В третьем отряде настоящая балерина свой балетный костюм привезла и танец с ними тренировала. А в четвертом...» «Это ты мой сценарий шутеечками назвал?» Марчуков протолкнулся поближе к Прохорову. «Чего бы это мы с ним опозорились?» «Да потому что ты не видел, что там у них». «Да мне все равно, что там у них. Я придумал классную сценку. А ты, получается, все нам запорол, только чтобы балерины какие-то там ногами не подрыгали». «Марчуков, ты выражение-то выбирай. Он все-таки председатель совета отряда». «Да он, получается, террорист, а не председатель». «Почему это он террорист?» «Самцова, вот ты тупая! Ты что, не слышала, что он нам тут рассказал?» «Получается, это ты все устроил, а, Проша-Пороша?» «Вы не понимаете, я для нашего же блага старался. Нельзя нам было выступать, мы бы опозорились там. Я председатель совета отряда и должен обо всех нас думать». «Председатель?» — сладким голосом сказала Шарабарина. «Боюсь, что нет, Прохоров». «Ты устроил в зале фейерверк с дымовухами, а вину свалил на Крамского?» Мамонов выглядел ошалевшим. «Даже я бы до такого не додумался». «Но это же было логично и очевидно», — начал объяснять Прохоров. «Мы с вами вместе уже не первый год, а Крамского не знаем совсем. Совет дружины пошумел бы и забыл, как всегда бывает. Ничего бы с ним не случилось, с Крамским вашим». Цицерона протиснулась сквозь толпу ребят и со всего маху влепила Прохорову пощечину. Потом развернулась и стремительно вышла из корпуса. Даже спина ее выглядела возмущенной. «Ребята, это же ужасный позор для отряда. Если мы расскажем, то... Ой, мамочки! Я же говорю, надо просто оставить все как есть. Как есть, это Крамской виноват, потому что ты ему шашки подбросил. Кстати, а кто поджигал и подбрасывал? Да неважно это. Надо рассказать, что Крамской не виноват. Да нельзя этого рассказывать». «Я вообще ничего не понял. А Крамскому-то мы за что бойкот объявили?» Все заорали одновременно. Шарабарина кричала, что нужно немедленно переизбрать ее вместо Прохорова. Кто-то объяснял тем, кто не понял, что именно произошло. Кому-то просто хотелось повозмущаться и поорать. Я в это веселье не вмешивался, потому что все сложилось неплохо и без моих громких заявлений. В общем-то, так даже лучше. Если бы я взялся доказывать всем, что разговаривал с Прохоровым, то мои слова не факт, что приняли бы на веру. А из Прохорова признание пришлось клещами практически вытаскивать. Самое странное в этой ситуации было то, что кто-то считал позицию Прохорова правильной. Ничего себе. Получается, он устроил дымовой теракт, потом свалил вину на случайного человека, но поскольку он действовал в интересах отряда, то вроде бы благородно и смело. Интересная логика. «Второй отряд! Внимание!» Шарабарина забралась на стол и похлопала в ладоши, привлекая к себе внимание. «Предлагаю проголосовать за то, чтобы устроить перевыборы председателя совета отряда». «Что здесь такое происходит?» — спросила Елена Евгеньевна, остановившись рядом со мной. Я даже не успел заметить, когда она пришла.